в этом проекте, не приведенном в исполнение за смертью царя Федора, виден зародыш той чиновничьей лестницы, которую создал Петр табелью о рангах. Несмотря на уничтожение местничества, правительство не думало лишать служилых людей отличий по знатности их положения. Установлялись правила, как следует каждому сообразно своему чину ездить по городу. Бояре, окольничьи и думные люди могли ездить в каретах и санях на двух лошадях, в праздник на четырех, а на свадьбах на шести. Другим, ниже их чинам, спальникам, стольникам, стряпчим, дозволялось зимою ездить в санях на одной лошади, а летом — верхами. Являться ко двору дозволено было сообразно чину. Предстояло еще одно преобразование. В декабре 1681 года последовал указ прислать в Москву выборных людей торгового сословия со всех городов, кроме сибирских, для уравнения людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы. Но этот собор не состоялся. Царь, между тем, день ото дня ослабевал. Он вступил в новый брак с Марфой Апраксиной, родственницей Языкова. Первым последствием этого союза было прощение Матвеева. Сосланный боярин несколько раз писал царю из ссылки, оправдывая себя от ложно взведенных обвинений, просил ходатайства патриарха, обращался даже к своим врагам. «Я», — писал он из Пустозерска, — «в такое место послан, что и имя его настоящее — Пустозерск. Ни мяса, ни калача купить нельзя, хлеба не добудешь». Один борщ едят, да муки ржаной по горсточке прибавляют, и так делают только достаточные люди. А у меня, что по милости государя не было отнято, то все водами, горами и переволоками потоплено, растеряно, раскрадено, рассыпано, выточено. В 1680 году Матвеева перевели в Мезень с сыном, с учителем сына, шляхтичем Поборским и прислугою, всего до 30 человек, и давали ему 156 рублей жалованья, и отпускали хлебного зерна, ржи, овса. Но это мало облегчило его участь. Умоляя государя даровать ему свободу, Матвеев писал: «Церковные противники, Аввакумова жена и дети, получают по грошу на человека, а мы не противники ни церкви, ни царскому повелению». Мезенский воевода Тухачевский любил Матвеева и старался облегчить судьбу сосланного боярина. В Мезени трудно было доставать хлеба. Жители питались дичью и рыбою. Но от недостатка хлеба свирепствовала там цинга. В январе 1682 года, как только царь объявил своей невестой Марфу Апраксину, отправлен был капитан стремянного полка Иван Лешуков в Мезень с указом объявить боярину Матвееву и сыну его, что государь, признав их невиновность, приказал вернуть их из ссылки, возвратить двор в Москве, вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачею и продажею. Пожаловал им в вотчину в Суздальском уезде и приказал отпустить боярина с сыном, давший им подорожную и ямские подводы. Этой милостью Матвеев был обязан просьбе царской невесты, которая была его крестница. Хотя царь и объявил, что признает Матвеева оклеветанным, хотя велел отправить в ссылку одного из его клеветников, но не решился возвратить боярина в Москву,